По случаю 71-й игравшины и со дня освобождения Родины, Чун Иль-синь, жена героя Корейской Народно-Демократической Республики Ан Дун-су, 14 августа возложила корзину цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуды.